Глава 5. Шоу в кабинете машинистов поезда закончилось тем, что меня и двух других целителей, участвовавших в оказании помощи пострадавшим, наградили почетной грамотой, вручили денежное пособие и выделили купе в элитном вагоне. Как я понял, последнее касалось только меня, потому что еще двое целителей выглядели довольно обеспеченными, скорее всего, они там и ехали изначально. Я обратил внимание, что и конверты им достались потолще, а мне, наверное, решили, что и так хватит того, что осталось. Ну да ладно, для моего текущего статуса там была вполне приличная сумма. Будет хорошее подспорье на первое время на новом месте. «Ну, ни хрена себе!» — воскликнул Матвей, когда я привел его в наше новое купе. Все равно оно было выделено полностью в мое распоряжение, и я не видел смысла дистанцироваться от парня. «Теперь прям как цари поедем». Да, купе выглядит совсем по-другому. Рассчитано на двух пассажиров, верхняя полка только для багажа, оборудована поднимающимся барьером, чтобы чемоданы не сваливались на голову при экстренном торможении. Расстояние между лавками было вдвое больше и столик внушительнее. Пассажирские места застелены дорогим постельным бельем, пуховая подушка, одеяло и перина навевали на мысли, что теперь можно поспать в нормальных человеческих условиях, чем я и собирался заняться в ближайшее время. Вот только поесть бы сначала. Аппетит разыгрался не на шутку после нагрузки. «Может быть, тут еще и рябчиков подают?» — спросил Матвей, закидывая свои вещи на верхнюю полку и с наслаждением развалившись на белоснежной простыне прямо в одежде, которую чистой уже никак не назовешь. «Еще бы с грибами и мясной подливой. Было бы здорово!» В этот момент в дверь постучали. «Войдите!» — громко сказал я. — Господа пассажиры, не желаете ли отведать наш великолепный комплексный ужин от шеф-повара? — поинтересовался одетый с иголочки проводник с дежурной улыбкой на лице. — Конечно, желаем! — воскликнул офигевший от такой последовательности событий мой попутчик. — Давайте все сюда и побольше, если можно! — добавил он скромно под конец. По виду вышколенного проводника пробежало выражение раздражения и отвращения, но он быстро с ним справился. Он сделал шаг в сторону и вкатил в купе специальную каталку с двумя подносами, на которых и находился наш ужин в виде цыпленка табака. Поставив подносы на стол, мужчина еще раз бросил недовольный взгляд на Матвея и молча удалился. «Ух ты, вот это да!» Матвей с расширенными глазами рассматривал стоявшее перед ним блюдо. «Знал бы я, что нас такое ожидает, бросил бы нафиг этот мешок на станции!» «Врешь, не бросил бы!» — хмыкнул я. «Да, ты прав», — усмехнулся парень. «Не бросил бы». «Ну, приступим». Я так хотел есть, что сам рвал цыпленка табака руками и зубами не хуже, чем мой попутчик. Хорошо, что мы не в вагоне-ресторане, было бы очень стыдно. А сейчас абсолютно по барабану, нас никто не видит. Кроме цыпленка еще было суфле из картофеля и салат с языком. Ко всему этому прилагалось белое полусухое и свежевыжатый сок. Сок я выпил, а вино не стал. Мало ли, что нас еще ожидает впереди. Матвей схватился за фужер с вином и хотел было уже его прокинуть в себя, но потом посмотрел на меня и после небольшой заминки не стал. «И то верно», — кивнул он. «Ты прав, лучше не надо». Этим поступком он меня порадовал, значит, понимая, что ясность рассудка важнее, чем сиюминутное удовольствие. С таким можно идти на охоту в зону аномалии. «Я бы все-таки от чая не отказался», — сказал Матвей, вытирая рот рукавом и игнорируя лежавшие на подносе салфетки. «Может, дойдем все-таки до вагон-ресторана?» Я критично осмотрел его и себя. «Ну какой нам вагон-ресторан? Простые дети рабочих в простой одежде, да еще и грязны теперь». «С другой стороны, плевать. У нас, как у пассажиров элитного вагона, абонемент на посещение вагон-ресторана, где можно позволить себе все, кроме алкоголя. Он оплачивается отдельно. Но он нам и не нужен». «А пойдем», — сказал я, и первым поднялся с места, хотя уже настроился на сон. «Уверен, что там к чаю найдутся интересные сладости и вкусняшки, которые недоступны обычно пассажирам». Мы вышли из купе, закрыв за собой дверь на ключ, который нашли внутри в компактной ключнице. Хотя это было не обязательно. В таком вагоне воры не ездят. Пройдя через еще один такой вагон, мы, наконец, оказались в вагоне-ресторане. Народа здесь было немного. Точно в центре за столиком сидели четверо парней, одетых не намного лучше нас. Скорее всего, группа студентов, едущих с непродолжительным визитом в зону аномалии, чтобы подзаработать. Почему я решил, что они студенты? Да по разговорам, как они обсуждали лекции преподавателей. Мы уселись через столик от них и с довольным видом начали листать меню. Основные блюда меня уже не интересовали, я сразу пролистал до десертов и напитков. Пока водил пальцем по странице, выбирая, что заказать, один из студентов подошел и встал возле нашего столика. «Чем могу быть обязан?» – спросил я, совершенно спокойно подняв на него взгляд. Это был парень среднего роста, не особо атлетического телосложения. Но я уже привык, что мерить опасность противника шириной его плеч неправильно. Поэтому был уже готов ко всему. «Вы же тоже едете на заработки?» – спросил он. «По нам сильно заметно?» – немного напрягся Матвей. «Ну а что там еще делают таким, как вы и как мы?» – хмыкнул парень. «Меня Петром зовут. Давайте знакомиться. Может, вместе будем в зону аномалии ходить. Чем больше людей в отряде, тем безопаснее». «Тем больше суеты и несогласованности», – буркнул я себе под нос. «Не люблю я, когда все складывается само собой, собирался отряд подбирать. А так получается, он сам уже создался, а я понятия не имею, что там за люди. Может, с ними в итоге нянчиться придется». «Что?» – удивленно протянул Петя. Кажется, не расслышал. «Иван», – сказал я и протянул ему руку. «Матвей», – сказал мой попутчик и тоже пожал руку нашему новому знакомому. «Пойдемте за наш столик, мы потеснимся», – кивнул он в сторону своих друзей, которые смотрели в нашу сторону и призывно махали руками. Угрозы я от них не чувствовал, но почему бы и нет. «Пока не успели ничего заказать, можно и пересесть», – кивнул я Петру. Потом обратился к Матвею. «Пойдем, вроде неплохие ребята». «Почему бы и нет?» – оживился Матвей, поняв, что новой драки пока не намечается. Мы пересели за столик к студентам, перезнакомились с парнями. Троих оставшихся звали Василий, Богдан и Эрик. Последнее имя заставило меня удивленно поднять бровь. Такое имя встретишь нечасто в империи среди обычных людей. Оказалось, что Эрик – потомок герцогского рода, попавшего в опалу когда-то и сосланного в Сибирь. Теперь он и его семья живут в окрестностях Екатеринбурга, владеют небольшой фермой. От герцогства остались только фамилия да мода на европейские имена. Я так и представил, как Эрик вычищает свиное дерьмо из вагона. Зато имя благородное. Да уж. Парни безумолку обсуждали монстров первого и второго круга, на которых стоит начать охотиться на территории окраины аномалии. Каким оружием их лучше убивать и где это оружие доставать. «Ребят, ну подумайте сами», — заговорил Эрик. «Вот зачем мы будем покупать усиленные магией мечи, луки и топоры? Мы едем-то всего на месяц. Куда их потом девать? С собой в поезд? Они нам дома не нужны. Предлагаю лучше взять на прокат. Так и деньги можно сэкономить и не искать, кому сбагрить оружие перед отъездом». «Здравая мысль», — кивнул я. «Если вы ненадолго, то лучше так и сделать. Главное — оружие беречь, чтобы потом не выплачивать компенсацию». «А вы туда надолго, что ли?» — удивился Эрик. «Как карта ляжет», — хмыкнул я. «Но точно не на месяц. Так что нам выгоднее будет все-таки купить». «Я знаю там отличную лавку», — заговорщицким тоном начал вещать Василий, и все невольно склонились. «Там есть оружие и на прокат, и на продажу. Цены, кстати, очень даже приемлемые». «Откуда ты все это знаешь?» — поинтересовался Петр, глядя на него с недоверием. «Двоюродный брат ездил. Также в прошлом году», — начал оправдываться Василий. «Он мне все рассказал. А, по-твоему, почему я так загорелся туда подъехать? Его эти байки и то, какой он там был, ух! Я докажу, что у меня будет все еще круче. Ведь я один из первых предложил подзаработать в аномалии». «Неправда», — возразил парень по имени Богдан. Среди всех присутствующих он больше всех походил на настоящего воина. Высокий рост, широкие плечи, огромные кулаки и туповатое лицо. «Это я уже полгода всех вас уговариваю, а вы меня словно не слышите». «Наверное, это потому, что ты тихо говоришь», — не удержавшись, хохотнул Петр. «Если я громко скажу, вы все оглохнете», — немного раздраженно ответил Богдан. «Богдаш», — примирительно начал Василий, — «не нервничай ты так, он же просто хотел тебя позлить. Помним мы, что ты говорил, да это сейчас и не важно, кто первый сказал. Главное, что мы наконец-то собрались и едем. Будет весело, ребята, расслабьтесь и не будьте буками». «А я смотрю, вы не скучные», — хмыкнул я, подливая себе чай из пузатого чайника. «Посмотрим, какой ты нескучный будешь, когда на тебя нападет синий саблезуб», — рыкнул на меня Богдан. «Он на меня не нападет, не переживай, ты первым будешь», – парировал я, приготовившись к возможному физическому контакту. «Кто его знает, что там у этого здоровяка на уме?» «Богдаш, ну, че ты на новеньких уже кидаешься?» – упрекнул его Василий. «Он, похоже, здесь главный примирительный механизм и регулировщик отношений». «А че он начинает?» – недовольно пробурчал здоровяк, возвращаясь к содержимому своей тарелки. «Ничего он не начинает, успокойся», – терпеливо продолжил свою дипломатическую миссию Василий. «Ты давай ешь лучше, добрее станешь». Богдан одарил его недобрым взглядом и подналег на жаркое. Остальные между делом продолжали вести неспешную беседу. Немного повеселило, как ребята браво рассуждали, как они будут рубить монстров, словно они туда едут в десятый раз, а не в первый. И вообще меня несколько коробило их легкомысленное отношение к опасностям аномалии, как бы они все не полегли на первом же выходе туда. «У меня уже есть первый круг маны», — гордо заявил Эрик. «Скоро будет второй, может, там как раз и получу. Так что пусть эти монстры меня боятся». «У меня уже второй», — пробубнил Богдан, отодвигая от себя пустой горшочек из-под жаркого. «Так что на меня лучше не наезжать, понятно?» Он выразительно посмотрел на Эрика, на остальных, и почему-то особый акцент сделал на мне и Матвее. «Да все поняли, Богдаш», — продолжал успокаивать его Василий. «Ты здесь самый сильный, поэтому убьешь больше всех монстров и заработаешь больше всех денег. Если что, мы тебе их даже нести поможем». «Отстань, сам донесу», — сказал он и показал свой внушительный бицепс. «Ну ладно, сам так сам», — улыбнулся Василий. «Только не забывай, что у меня тоже второй круг маны появился со вчерашнего дня, так что я буду составлять тебе конкуренцию по количеству убитых монстров». «Это мы еще посмотрим», — снова набычился только что начавший отходить здоровяк. «Мы еще немного поболтали ни о чем и о всяком разном. В основном темы поднимали ребята, а не я. Потом обменялись номерами телефонов и договорились встретиться по приезде в Каменск. Возможно, запланируем первую совместную вылазку в зону аномалии. У меня, правда, на первом месте стояли другие планы – найти прифронтовой госпиталь и устроиться туда на работу. Попрощавшись с парнями, мы отправились в свое богатое купе. С каким же большим удовольствием я смог наконец снять с себя верхнюю одежду и залезть под одеяло. После того, как спал в одежде на узкой, жесткой верхней полке, теперь на мягкой перине и пахнущем свежестью постельном белье, я чувствовал себя почти как дома. Даже не ожидал, что буду скучать по подобному. Думаю, я вполне готов к обычной жизни простолюдина. Но, видимо, к роскоши привыкаешь. Может, и не так неправы были предки, придумав такое испытание для новых поколений нашей семьи. Впрочем, сейчас меня это мало волновало. С этим ощущением уюта я провалился в глубокий крепкий сон, почти без сновидений. «Эй, вставай, Соня!» – разбудил меня громким возгласом Матвей. «Уже скоро приедем. Хорошо бы успеть позавтракать и собрать вещи». Я неохотно открыл глаза и понял, что уже настало утро. Солнце поднималось над горизонтом и осветило тайгу розовато-оранжевыми лучами. Можно было бы еще немного поспать, но я чувствовал себя достаточно отдохнувшим. Я успел быстро одеться и привести себя в порядок, когда в дверь купе постучал кондуктор. На своей многоярусной каталке он привез завтрак, которого нормальному человеку хватило бы на полноценный обед. Разве что первого блюда в комплекте не было. Здесь был традиционный нежнейший омлет, жареные колбаски, сырники с изюмом, а еще целая тарелка нарезанных ломтиками фруктов и большой стакан свежевыжатого апельсинового сока. Матвей набросился на все это с таким энтузиазмом, словно его ни разу не кормили за все время поездки. Я тоже решил по максимуму воспользоваться тем, что есть, так как неизвестно, что нас ждет дальше. Через четверть часа после того, как мы закончили завтрак и полностью собрали свои вещи, поезд начал постепенно замедляться и вскоре плавно вкатился на вокзал Каменска. Уже из окон купе было понятно, что этот городок отличается от всех, что я видел раньше. Тут и там стояли вышки с крупнокалиберными пулеметами и ракетными установками, наподобие тех, что были на вооружении поезда. Кое-где виднелись более мощные установки. На крышах зданий покрупнее расположились военные вертолеты. Судя по этому, можно предположить, что живут они тут не скучно и ждут нападения монстров в любой момент. Да и денег в оборону вложено прилично так. Поезд остановился возле платформы, и по громкой связи объявили конечную остановку. Мы с Матвеем подхватили свои вещи и стали протискиваться по узкому коридору к выходу. Солнце уже достаточно высоко поднялось над горизонтом, согревало своими лучами массивные силуэты домов и фортифицированные сооружения на окраине города, которые, видимо, представляли собой первую линию обороны. Тогда не совсем понятно, зачем по всему городу вышки с пулеметами и ракетами. Это еще предстоит выяснить. «Ну что, куда подадимся?» — бодро сказал Матвей. «Может, поищем какой-нибудь приличный трактир?» «Ты уже успел проголодаться?» — хмыкнул я. «Ты же кроме завтрака еще и кулебяки доел». «Ну ты сказал, что не будешь, вот я и доел», — пожал он плечами. «Такое впечатление, что он не понял, о чем я говорю». «Давай сначала найдем жилье, потом рынок или магазин, где можно закупиться продуктами впрок, чтобы не бегать за ними каждый день». «А потом поищем трактир, да?» — не унимался он. «Да, потом поищем», — вздохнул я. «Но сейчас лучше найти оружейный магазин, например, или пункт проката». Вообще было большое желание найти отдельное жилье, но потом я подумал, что Матвей не такой уж и плохой парень, а вдвоем будет немного спокойнее. Он настаивал пойти в общежитие для приехавших на заработки. Против этого я был настроен категорически. В общаге никогда не жил, но достаточно наслушался. Не выспаться, не отдохнуть по-человечески, да еще и без уверенности, что содержимое твоей кастрюли попадет именно в твой желудок, а не в чей-то еще. Это я еще не вспомнил о тараканах и клопах. Как искать жилье в Каменске, я заранее нашел в университете, а теперь задал маршрут своему нейроинтерфейсу и уверенно топал по улице, будто был тут когда-то давно. «Ты раньше уже был здесь?» — удивленный, подозрительно глядя на меня, спросил Матвей. «Нет, просто я заранее изучил карту города», — ответил я, слегка напрягшись, ведь со стороны так и выглядело. Но Матвея моего объяснения хватило, больше не спрашивал и просто молча топал рядом. Я шел в сторону частного сектора с небольшими одноэтажными домами. Во-первых, он располагался чуть дальше от фортификаций. Во-вторых, почти до всех домах, домиках и домишках есть комнаты с отдельным входом, построенные специально для командировочных. И цены на проживание там вполне умеренные. Не как общежитие, конечно, но приемлемо. Особенно если мы будем оплачивать складчину. «Долго нам еще идти?» – начал ныть Матвей. «Уже нет, почти пришли», – ответил я. И правда, обычные для небольшого городка улочки переходили в такую же обычную деревню без особых изысков. Надо искать жилье с удобствами внутри. Это мой попутчик скорее отсюда уедет. А мне по морозу бегать в уборную на улицу никак не улыбается. Найти жилье оказалось не так уж легко, как я думал изначально. Большая часть комнат были заняты командировочными студентами, приехавшими на заработки. Небось, и на разрешенном входе в зону аномалии не протолкнуться. Все снуют туда-сюда. Но это не беда, прорвемся. Нормальную комнату с маленькой кухонкой и удобствами внутри мы смогли найти только захода с 15-го. Здесь хозяйка просила немного дороже остальных, зато внутри было очень чисто и ухожено. Хоть и тесновато. Последнее не имело значения, клаустрофобии я не страдаю, острой необходимости в хоромах не испытываю. Комната была намного больше, чем купе в поезде, значит, жить можно. Мы вручили хозяйке жилье аванс, распихали вещи по полкам шкафа и вышли на улицу. Я уже задал нейроинтерфейсу маршрут до ближайшего оружейного магазина, но чтобы не смущать своей осведомленности напарника, спросил нашу хозяйку, где найти приличный магически усиленный меч и копье под стать. Все равно мы оба планировали выход в аномалию. Надеюсь, хоть тут нас не будут ждать приключения. Или я слишком оптимистичен?